6. Ут отстранился от людской толпы и сразу же заметил мелькнувшую сбоку тень. Это оказался Луж. Ут не знал, кого он увидит из членов совета, но появление Лужа было наиболее вероятным. Почему, он бы и сам не сказал. Как всегда, это утверждало его интуиция. Когда Ут разговаривал со связным, и тот передал ему договоренность о встрече с кем-нибудь из членов Совета Ордена, он уже тогда подумал о Луже. Были ли причиной мелкие детали, промелькнувшие в словах Гела, или что-то иное, Ут не знал. Луж являлся Талхом, но Талхом, оказавшимся в одном шаге от единоличной власти, и этот шаг не был сделан лишь из-за Старха. Ут никогда ранее не анализировал отношения в Совете Ордена, но это не имело значения. Всякая мелочь откладывалась у него в мозгу, и волей-неволей из этих мелочей получался калейдоскоп. Это не означало, что Ут предсказал бы положение в Совете в том или ином случае, но кое-какие догадки могли возникнуть. Так и случилось. Сейчас, когда мир внезапно оказался на грани, даже такое образование, как Орден Талхов, превращалось в нечто эфемерное. Естественно, не могли не измениться отношения в Совете Ордена. Талх, причем даже Талх высокого уровня, в первую очередь оставался человеком. И что значила его невозмутимость и мужество перед лицом конца всего сущего? Впрочем, первый шаг сделали уже тогда, когда Совет Ордена своеобразным образом приговорил Драгу, решив, что его палачом станет Ут. И именно подобное решение стало первой ласточкой. В самом деле, если Драгу совершил проступок, его следовало наказать по обычным законам. Однако его использовали иначе, потому что уже в тот момент верхушка Талхов знала, что грядет нечто, не вписывающееся в прежнюю жизнь. Конечно, Ут не был уверен, что совет расколется, превратится в отдельных людей, пекущихся лишь о собственном «я», но этого он не сбрасывал со счетов. На этом фоне положение самого Уда, казалось бы, становилось скользким. Но это в случае, если бы на его месте находился любой другой человек, Талх или нет, неважно. Однако Уд стоял в стороне от всего, ни в чем не заинтересованный, равнодушный, будто вообще не присутствующий в этой реальности, что исключало ошибку. Ведь ошибка может быть, если у человека есть понятие правильного или неудачного поступка. У Уда их не было. Он имел право поступить как угодно и не ошибиться. Его ничто не ограничивало. Луж выглядел как истинный крестьянин, жаждущий продать в столице излишки своего тяжелого труда. Уд узнал его, лишь взглянув в лицо, странно смотревшееся без обычного капюшона. Луж старался, чтобы в нем не признали того, кем он являлся. И у него это получилось. «Хвала небу, ты еще здесь», — прошептал Луж. Ут бросил короткий взгляд в сторону южных ворот, где только что подняли мост. Повозка с мальчиком уже в городе. Теперь ворота откроют не скоро. Шанс пройти обычным путем в город растаял, но Ут еще мог все успеть, хотя время играло не на него. Хотя Ут давно придумал способ проникнуть за высокие стены, будь то Клунса или столицы, он колебался, начинать ли действовать. Клунс представлялся сложным местом. Ут предпочел бы столицу. В Клунс можно попасть, но вот выйти оттуда было маловероятным. Кроме того, Ут рассчитывал, что мальчика все равно переправят в столицу. Когда в Клунс пожаловал сам правитель, Ут, определивший это по особенности эскорта, решил, что ничего уже не изменится, и мальчик так и останется в Клунсе. Он не считал, что проиграл. В любом случае, ребенка не убьют достаточно долгое время, чтобы все прояснилось. Тем не менее, когда правитель покинул Клунс, Ут посчитал это положительным моментом. Он ждал, надеясь, что мальчика тоже вот-вот перевезут в город. Кроме того, он ждал Гела, который, в свою очередь, ожидал членов Совета Ордена. Ут чувствовал, многое изменится еще прежде, чем он начнет действовать. И явившийся Гел подтвердил это. Совет послал Занла к правителю. Тот попытается вразумить его, и если не появится к определенному времени, значит, его слова остались бесполезны, а сам он убит. Ут тут же похоронил Занла и понял, что ситуация не изменится. Он снова перебрал все детали предстоящего и, проводив взглядом повозку с мальчиком, выдвинулся из толпы, чтобы талхи могли его найти. Занл погиб, сообщил Луш. Он должен был уже выйти из города. Ут кивнул. Теперь они не откроют ворота, добавил член Совета Ордена. Ты нашел способ проникнуть в город? Ут снова кивнул. Луш посмотрел на него, видимо, ожидая каких-нибудь подтверждающих деталей, но Ут молчал. Луш нахмурился, но спорить не было ни времени, ни желания. Лишние слова только задерживали Уда. «Хорошо. Теперь вот что. Ситуация изменилась. Вряд ли ты выйдешь из города вместе с мальчиком. Если даже и выйдешь, это окажется ненужным. Мы решили, что нужно уничтожить мальчишку. Так сказать, его нельзя отправлять правителю». Ут посмотрел на Лужа. Тот не отводил взгляда. «Старх тоже так считает?» — спросил Ут. Какое-то мгновенье Луж молчал, будто не решался подтвердить сказанное, после чего кивнул. «Конечно». Ут почувствовал фальшь. Но чувства бывают ошибочными. В любом случае, для Уда не имело значения, ведет ли Луж свою игру или же Старх действительно согласен с подобным решением. Убить так убить. Для Уда это лишь облегчало дальнейшие действия. Выйти с мальчишкой из столицы, оставив его при этом в живых, мало реально. Уд понимал это. Убийство ребенка поставит точку на этом затянувшемся деле, и хотя Уду все равно, против завершения, он не имел возражений. «Это все?» — спросил Ут. «Да». «Как считаешь, у тебя получится сделать то, что решил Совет Ордена?» Ут лишь пожал плечами. Луж ощутил ненужность этого вопроса. «Мальчишка не спасет от эпидемии. Это уже наверняка известно». Луж как будто оправдывался. «Болезнь без названия все равно распространится по всем заселенным землям. Но она не уничтожит всех. Люди останутся. Нужно лишь ввести строгий карантин и выдержать его как можно дольше. Теперь ты понимаешь, почему мальчишку нельзя оставить правителю? Отдельного человека, даже небольшую группу, мальчик спасет, но возрожденный мир будет гораздо лучше без правителя. Мы же выживем и без мальчишки». Ут снова посмотрел на Лужа, тот зло произнес. «Это все необоснованные россказни о том, что болезнь без названия уничтожит всех. Она выдохнется, как только ей повстречаются крепкие стены наших монастырей». Ут отвел взгляд и почти рассеянно кивнул. «Ты можешь сразу же возвращаться в монастырь, Ут. Там все будет готово для тебя. Даже такому, как ты, нужно пересидеть эпидемию в одном месте». «Благодарю, отец». Луш недоверчиво рассматривал Уда. Насколько он помнил, Уд никогда не обращался к членам совета, как требовали правила, разве что к главе ордена. Казалось, уродливый гигант впервые проявил нетерпение и желает остаться один. «Хорошо», — Луш кивнул. «Выполни возложенное и возвращайся. Мы будем тебя ждать». Луш повернулся и отошел. Спустя минуту он растворился в толпе. Уд проводил его взглядом, и ему пришла мысль, что Луш, несмотря на свои заверения, желает, чтобы возрожденный мир избавился не только от правителя, но и от самого Уда. Теперь Талх убедился. Луш лгал о согласии Старха, но это ничего не меняло. Член Совета Ордена отдал ему приказ, и Уд его выполнит. Потому он и достиг подобного совершенства, что никогда не задавался вопросом, надо ли что-то делать, и насколько выгодно или невыгодно ему это. Уд сблизился с толпой, источавшей гул сотни ульев, миновал ее, направляясь в обход города. Гел уже ждал его у северо-восточной стороны столицы, ждал вместе с лошадью и бордовым плащом воина-правителя. Уд ухмыльнулся собственной задумке, даже для него это верх мастерства. Маска, которую он приготовил из глины, уже застыла. Она изображала одного из гвардейцев, что находился вместе с Флэком. Светловолосого, крупного, хотя и не такого, как Уд. Естественно, стражники знали его в лицо. И хотя этот гвардеец в данный момент находился в городе, Уд знал, что все получится. Если даже стражники не сменились, при определенной скорости происходящего они ошибутся и не вспомнят, что четверка гвардейцев, сопровождавших Флэка, не разделялась. Уд отклонил идею воспользоваться маской, изображавшей самого Флэка. Во-первых, тот уступал Уду в габаритах, и даже темный, скрадывающий фигуру плащ, будет бесполезен. Во-вторых, стража наверняка знала, в городе Флэк или нет. С помощью маски Уд проник бы и в Клунс, но оттуда нельзя уйти, как из любого города, обычным способом. С помощью веревки, перемахнув стену. Гел ждал его в полной готовности. Парик, изображавший светлую спутанную шевелюру, также был готов, и Уд признал, что Гел — искусный лазутчик и шпион. В дальнейшем они бы неплохо сработались вместе, но, к сожалению или к счастью, в дальнейшем это уже не будет иметь значения. Всего лишь четверть часа спустя к южным воротам столицы подскакал гвардеец и закричал: «Открывай! Сообщение Флэку от главного надсмотрщика! Живее!» Один из стражников, признавший в гвардейце Булаха, привел в действие механизм, опускающий мост. Спустя еще 5 минут Уд въехал в столицу.